заметив мимолетное движение, наклонился и увидел жука, который полз по каменным плитам. Символично, усмехнулся я, вспоминая, как сравнивал их с людьми. Мгновение подумав, присел, обхватив руками колени. Насекомое суетливо направлялось куда-то по своим делам, ни на что не обращая внимания. Казалось, даже внезапное появление света осталось им незамеченным. Может, не так уж сильно я и не прав, это какой-то знак, надо мной стоит Харис, а я, в свою очередь, стою над этим жуком. «Покажи мне», – прошептал ему, – «что, если Харис услышал меня? Что, если я ошибался и мои действия изменят мир? Может, среди сотен тысяч остальных я окажусь исключением, стигматы минуют меня, именно меня?» Вместе с жуком я обогнул статую и направился к темному углу храма, противоположному выходу. Тут даже некуда было пристроить лампу, так что я продолжал держать ее в руке. «Куда же ты?» – улыбнулся я. Насекомое, не подозревая о пристальном к себе внимании, деловито ползло, продолжая свой путь. Периодически жук спускался в щели между плитами, но неизменно показывался снова. Он направлялся к дверям, за которыми находилась келья единственного нашего жреца, Мейфинга. Вот только я точно знал, что сегодня его нет на месте. Отпросился еще 3 дня назад, на похороны отца, проживающего в Сейбасе. Заметив, что жук пролез под дверь, я отворил ее, найдя последнюю незапертой. Оказавшись в комнате Мейфинга, невольно поморщился. Дешевое, как ломаный медяк, убранство странно контрастировало с величием самого храма, словно из дворца заглянуть в лачугу бедняка. И все же здесь также присутствовал Харис, гораздо меньший по размеру и выложенный в виде мозаики прямо на стене. Он казался игрой света и тени, появившимся из бархата темноты, а лицо оно было смеющимся, до нелепости неестественным, если не сказать откровенно нечеловеческим. Он ухмылялся, как обезьяна, скалился, как гиена, глядел в пространство влажным девичьим взглядом. Лампа дрогнула в моих руках. «Ты хотел показать мне истинного себя?» – тихо прошептал я. «Как насекомое никогда не поймет величие человека, так и мы никогда не поймем, что такое Бог». Опустив глаза, не выдержав тяжести этого насмешливого взгляда, заметил того самого жука, который ненадолго остановился, будто дожидаясь, пока я не обнаружу его в этом мрачном жилище. Склонившись над ним украдкой, самым краем глаза, еще раз посмотрел на Хариса. Мне показалось, или фокус его внимания тоже был сосредоточен именно на жуке, а не на мне. Очередной знак, пожав плечами и поддавшись наитию, я вытянул палец, прижимая насекомое к полу. Жук задергался под кончиком пальца, как рыболовный крючок. Он беспомощен. Я мог раздавить его в любой миг, любое мгновение, как яичную скорлупу. Стоит приложить лишь чуть-чуть больше силы, и «так ведут себя боги», прошептал я, а потом использовал вторую руку, отрывая жуку задние лапки. «Смотри», указал оскаленному Харису, а потом отпустил свою цель. Насекомое панически заметалось, но, лишившись возможности полноценно управлять собственным движением, раз за разом возвращалось обратно, бегало по кругу, нарезая их один за другим. «Ты видишь это, Харис?» – сдалея пломба заявил я. «Они все такие, все люди, глупцы, которые ходят кругами, не видя дальше своего носа, словно жуки, которые пытаются сдвинуться с места, но по итогу лишь возвращаются к началу пути. Не сдержавшись, начинаю смеяться, выпуская скопившийся стресс и, чего уж там, откровенную панику. Хохот, казалось, был столь громким, что перебудил людей даже в основном доме. Харис не отставал, он разделял мою радость, и я отчетливо видел, как одобрительно блестели его глаза. Ему нравилось то, что я делаю. Опустошенный, я вернулся в молельный зал, забрав с собой лампу. Усевшись на длинную жесткую лавку, бессмысленным взглядом посмотрел впереди себя. Плыть по течению, почесал затылок, бежать, улыбнулся. Ага, особенно в момент, когда столица на ушах стоит и на каждом углу торчит городская стража и тайная полиция. Интересно, что бы сказала Мирилла? Почему-то подумалось мне, как бы она отреагировала на эту новость. Кирин Маргрим, маг, да от такого не так просто отмыться. Хотя, признаться, мне было бы любопытно взглянуть на нее в тот момент. На какую-то секунду я пожалел, что не могу забрать с собой смеющегося Хариса. Вот кто точно помог бы скоротать ожидаемые будни. Какая разница, что думала Мирилла? Фыркнул я, прислоняя пальцы к вискам. Она мертва, похоронена в той самой диадеме, которую я подарил 2 недели назад. А если бы и была жива, то просто притворилась бы, что меня не существует. Абсолютно нормальная практика. Так поступают почти все. Хотя я, признаюсь, так бы не сделал. А нет, отпустить Верса так легко и просто. Окажись мой брат колдуном, так весь последний день он запомнил бы на всю свою жизнь. Не поэтому ли я сижу здесь? Вместо того, чтобы нормально проститься с семьей, я ведь не верю, что они просто взяли и возненавидели меня. Мотнул головой. Это ничего не значит. Я уже принял решение и не собираюсь его менять. Да и поход в храм оказался полезен. Кто бы знал, что величественный Харис окажется отнюдь не надменным, а вполне себе веселым. Ты также радуешься, когда вместо жука конечности отрывают у людей? Спросил я воздух, но, к сожалению, на этот раз ответа мне не дали. Может, потому, что он был очевиден. Я пробыл тут почти до самого утра, но когда начало расцветать и я уже собрался уходить, в помещение зашла мать. «Вот ты где, Кирин», — произнесла она своим привычным тоном. Утренний свет позволил рассмотреть ее припухшие покрасневшие глаза. «Мама», — поднялся я, — «почему-то сидеть в такой момент казалось неправильным. Я хотела поговорить». Решено вздохнула. «Ох, мальчик мой, как же так?» Она шмыгнула носом, а потом подошла ближе, обнимая меня. Какой-то миг потерянно стоял, а потом обнял ее в ответ. Глаза заколола, но слезы не шли. «Прости», — произнес я, как говорил ранее, в детстве, совершая нечто плохое и неправильное. «Ничего», — ответила мать, — «все будет хорошо». Слова, которые утешают, даже когда прекрасно понимаешь, что это неправда. «Не я первый, не я последний», — криво усмехнулся я и отстранился. «Наверное, это расплата за то, что всегда считал себя лучше». «Ты правда лучший», — уверенно произнесла Ришана. «Но Харис всегда забирает таких первыми. Подари мне вечность», — процитировал ритуальную фразу колдунов при обращении к Богу. В ней даже не скрывалось, что она подразумевает собой именно близкую смерть. Мать утерла слезу. «Слуги собрали вещи, не зная, что сказать», — сообщила она. «Я уже написала послание твоему отцу, но он вряд ли заглянет в почтовую шкатулку в это время». «Да», — неуверенно согласился с ней. «Пожалуй, честно сказать, мне не слишком хотелось знать реакцию отца. Тедрех был человеком сложным, со своим собственным моральным компасом, под который было весьма трудно подстроиться. Я абсолютно не представлял, как бы он отреагировал в такой ситуации». Повисло странное тяжелое молчание, словно бы мы не являлись ближайшими родственниками и всю жизнь знающими друг друга людьми, а были первыми встречными, столкнувшимися лбами. «Несмотря ни на что, я стану чтить собственные корни», — вытянулся я, — «и не посрамлю свой род, даже имея приставку «Анс». Зачем говорю это?» — думал я между тем. «Мне ведь уже все равно, как и им, как и всем. Кирин», — она берет мои ладони, ласково проведя по ним пальцами. «Ты всегда очень странно изъяснялся в своих чувствах. Я тоже люблю тебя, сынок, и никогда тебя не забуду, как Одиса», — хотел было спросить я, но подавил этот низкий порыв, не желая обращать последнюю встречу в нечто вульгарное и неприятное. «Нет, прощание должно быть таким, чтобы согревало меня будущими холодными ночами, чтобы было к чему стремиться и о чем мечтать. Ха-ха, о чем еще остается мечтать, когда готовишься к казни?» Мне будто бы огласили смертный приговор, но в последний момент дали бессмысленную отсрочку. Толку от нее, если все уже решено? Вздрогнув, обнял себя за плечи. «Утренняя прохлада, не иначе. Эсмонд подготовит карету после завтрака», — сказала Ришана. Я видел, как она из последних сил сдерживает слезы, и отлично понимал ее. Даже несмотря на то, что наше общество уже давно смирилось и привыкло к факту проявления магии и дальнейшей весьма скорой смерти волшебников, легче от подобного не становится. Зато это повод для каждой семьи иметь как минимум 3-4 детей. И это речь про знать. Если же брать крестьян, то счет идет минимум на десяток. Половина окажется девочками и уйдет в чужой дом. Парочку точно заберут болезни или голод в неурожайный год. Еще одного-двух прикончит несчастье типа разбойников, диких животных или банальной случайности. Каждый пятый, по статистике, окажется магом, то есть тоже покинет отчий дом и не доживет до 20. Вот и получается, что чем больше детей, тем выше шансы. Потому женщины в деревнях рожают как свиноматки. Впрочем, не желаю даже думать об этом в такой момент. Пропал аппетит, ухмыльнулся я в ответ. Но это было не так. Истинная причина заключалась в том, что я не мог позволить себе то, что произошло бы во время приема пищи. Переглядывание слуг, с трудом скрываемые усмешки служащих версов, полные печали глаза матери, угрюмый взгляд Кастиса, немая укоризна Понция. Я был бы рад, если, с трудом сглотнул ком, стоящий в горле, если отправлюсь сейчас. Все приготовления завершены. Я не хочу и не желаю более тянуть. Хватит. Пора оборвать это. Сложилось ощущение, что наткнулся на небольшой заусенец, который стал тянуть, сдирая с себя кожу. В такой момент остается лишь сжать зубы и резким движением закончить страдание, оголяя рану. Больно, но лучше так, чем остановиться наполовине. Боли не будет меньше, но кожа начнет мешать и цепляться за все вокруг. Решено кивнула, с трудом сдерживая слезы. Я передам все, что сказала она, не став более тянуть. Покинул храм, направляясь в собственные покои. Решил взять сумку и ждать на улице. Думаю, карету запрягут в течение получаса, вряд ли позже. Заглянув по пути на кухню, ничего никому не говоря, взял несколько горячих булок, уплетая на ходу. Ведь голод и правда имел место быть. Следом, как и планировал, поднялся за вещами. Сумка показалась довольно тяжелой и неудобной, но отдельного слуги, который нес бы ее за меня, более не предвиделось. Выбравшись на улицу, чуть ли не нос к носу столкнулся со знакомым мертвецом. Чужая воля, видневшаяся в его глазах, заставила сжать челюсть. Ранее я бы уже обругал кретина-некроманта, который загородил проход, но сейчас лишь молча обошел его марионетку, направившись в сторону конюшни. В этот момент в спину прилетел огрызок яблока. Резко обернувшись, наткнулся на все того же мертвеца. После коротких переглядываний труп развернулся и пошел в сторону отдельного дома для слуг. «Мир уже ненавидит меня», — подавил я вспышку ярости. Хотя, видит Харис, было желание нагадить напоследок, рассказав обо всем матери. Уверен, она бы как следует наказала безмозглого труповода. Однако желание встречаться с Решиной после нашего прощания не имелось никакого, так что двинулся дальше и по итогу облокотился о стенку конюшни, дожидаясь слуг, которых все не было. Проклятие, если они будут тянуть, то за мной и правда выйдет стража. Вот смеху-то будет, ворчливо, словно старый дед, произнес я, почти сразу замечая силуэт в утреннем тумане. Наконец-то, а вы не спешили, все-таки сбился на привычный, надменный тон. ТЦ, надо отвыкать, я теперь никто, а никто не имеет права на подобный голос. Уже на вы, а ты быстро освоился в новом статусе. Это оказался Кастис, братец. Ты, удивился я. Какого? Не ожидал, он усмехнулся, почесывая нос левой рукой. На месте правой болтался пустой рукав. На твоем месте я бы не пришел, откровенно ответил ему. Знаю, Кастис пожал плечами, но я, не ты. Ты калека, хмыкнул, а я, покойник, который лишь взял небольшую отсрочку перед смертью. Да, протянул брат, хорошо нас жизнь потрепала, а ведь еще 2 недели назад считали себя повелителями мира. Он был прав. А потом случился тот мерзкий верс, который втоптал мое лицо в грязь, в прямом смысле этого слова. Следом за ним наступило и мое чудесное совершеннолетие. В этот день подарок дарит сам Харис. Кому-то двуединое божество преподносит возможность жить дальше, а кому-то вручает магию. Мне, ха-ха, повезло. Я не знаю, что тебе сказать, признался я. Не хочу оправдываться. Наверное, я просто неудачник. Потерял невесту, а следом за ней и собственную жизнь. Романтично, крутанул он рукой, в каком-то смысле. Пошел бы ты, братец, улыбнулся я. Ха-ха, ты стал откровеннее, зеркально улыбнулся Кастис. В такие моменты ты по-настоящему нравишься мне, Кирин, а в остальные вызываешь желание по-тихому удавить. Позаботься о матери. Я заметил за его спиной приближающихся слуг, а мне пора. Мы пожали руки, пусть это и было не очень удобно, ведь пришлось действовать левой. Этот здоровый олух еще и чуть не отбил мне спину. Решил похлопать напоследок. Но обижаться не получалось. Хоть еще вчера за такое я бы злился по меньшей мере неделю. И мстил. Однако не сегодня. Сегодня я прощаю всех. Третья магическая школа, как и первая со второй, находилась в пределах города. Впрочем, Императорская академия целителей тоже не была исключением, хоть и была во дворцовом районе. Вообще, все магические школы находились в крупных городах, так проще. Горожане и жители окрестных деревень собирались в одном ближайшем месте, не тратя время на дорогу. Даже с учетом поездов, она могла составлять недели, а для магов и такой срок являлся непомерной роскошью. Насколько я знал, внутри огороженной территории школ находились общежития, тренировочные полигоны и классы для занятий. Туда же привозились раненые из больниц, на которых начинающие лекари отрабатывали свои навыки. В основном использовали добровольцев, которых всегда хватало, ведь чаще всего лечение проходило успешно, хотя бывали исключения. Помню, Тереза что-то подобное рассказывала. Правда, не мне, а Кастису, но я находился неподалеку и слышал почти все. В любом случае каждый волшебник тщательно контролировался, ведь привлекался на государственную службу. Отдельная комиссия следила за тем, чтобы закончивший обучение маг был распределен на работу, а потом регулярно проверяла как самого колдуна, так и его занятость. Исключение – маги, пошедшие на службу аристократам. Неожиданно, верно? Хах, попробовал бы кто-то контролировать верхушку пищевой цепочки. Впрочем, неважно. Карета уже подвезла меня к воротам такой школы. Перекинув сумку через плечо, я выбрался наружу, не оглядываясь на слуг, подошел ближе, постучав в специальное окошко. Выглянувший усатый мужик осмотрел меня и открыл калитку, также молча запуская внутрь. «Тебе туда», — указал он пальцем в сторону центрального здания. По дороге оглядывался, но смотреть оказалось особо ни на что. Территория состояла из каменных дорожек и почти под корень состриженной травы. Еще широкое, хоть и не слишком высокое строение спереди. Очевидно, остальные корпуса располагались сзади, но обходить и проводить себе незапланированную экскурсию не было ни времени, ни желания. Уверен, за 2 месяца успею вдоволь наглядеться на эту унылую обстановку. Как выяснил позднее, попал я ровно в момент, когда у магов проходили занятия, потому что в свободное время никому не запрещали бродить по территории школы, а вот за ее пределы уже нельзя. За это были предусмотрены достаточно жесткие наказания, ну и охраны здесь было весьма прилично. А самое интересное, каждый имел антимагический амулет, не поскупились. В первую очередь меня проводили к достаточно пожилой женщине, задача которой заключалась в работе с новичками. У нее в кабинете уже были какой-то парень и 2 девицы, для которых она проводила так называемое введение. «Еще один новичок», — удивилась она, — «почему опоздал?» А, заметила вещи, очевидно заключив, что я являюсь аристократом, понятно. «Проходи, сумку можешь положить на стол», — исполнил сказанное, а потом осмотрел всех собравшихся. Они также осматривали меня, сходу подметил интерес, направленный в сторону вещей, качество которых значительно выделялось перед таковыми у остальных. Бархатный камзол с золотой нитью, против обычной, ощутимо застиранной рубахи у парня и потертых, кое-где зашитых платьев девушек. Элегантные кожаные ботинки против старых стоптанных сапог и грязных башмаков. Сразу видно, крестьяне, ну или бедные горожане, что не так уж разнится. Взгляд различил мозолистые руки, а также некоторую пришибленность. Создавалось ощущение, что стоит мне лишь громким голосом что-то приказать, как тут же броситься исполнять. Хех, еще не сообразили, что мы в одинаковом положении, но уверен, им быстро об этом напомнит. Значит, нужно постараться произвести впечатление своего человека, который не кичится собственным положением, тем более что его и правда уже нет. А какой прок хвастаться тем, чего нет, как разорившийся купец, который по пьяни начинает рассказывать, как его товар возили в провинции через Аметистовый залив или на остров Солнца. Постарался улыбнуться как можно более доброжелательно, что, впрочем, получилось с очевидным трудом. К тому же будущие одноклассники не вызывали ровным счетом никакого желания с ними дружить. Деревенские остолопы, которые не умеют даже читать. Парень с грубым лицом и слегка приоткрытым ртом успел похвастаться несколькими отсутствующими зубами. Впрочем, судя по виду, он явно всю жизнь только и делал, что рубил лес да пахал поля, в свободное время пил и дрался по кабакам или сельским ярмаркам, а девки небось уже и родить успели. Одна, так точно, ведь выглядит потасканной, как деревенская шалава, вторая, прыщавая и какая-то грязная, словно ночевала в хлеву. «Меня зовут Тельма Грануолл», между тем представилась женщина. «Ученики должны называть работников школы господин или госпожа, это понятно?» «Да», кивнул я, «госпожа», добавил торопливо. «А ваше имя, молодой человек?» — вежливо спросила Грануолл, притворившись, что не заметила задержки. «Меня зовут Кирин», — снова улыбнулся. «Фамилия, как понимаю, уже не имеет значения». «Имеет. Я никогда не забуду, кем был». «Был, ха-ха. Кем являюсь?» Не забуду, никогда. Однако сейчас мне нужно отделиться от нее, поставить некую стену, грань, показать остальным, что я такой же отброс, как и они, столь же скудоумный верс. Это так, согласилась женщина, но для отчетности все равно запишем, и пристально на меня покосилась. Анс Маргрим, ответил я, радует, что вы знакомы как минимум с основными правилами, благожелательно произнесла она. Что же, присаживайтесь, кивнула на свободные места, одно из которых я тут же занял. Думаю, не будет лишним кратко пройти по тому материалу, который я уже поведал остальным, обвела рукой ребят. Рассчитываю на вас, госпожа, я слегка поклонился, как младший старшему. Благосклонность в глазах Грануолу чуть-чуть поднялась. Отлично, хоть где-то на самом деле пригождаются полученные знания. В первую очередь напомню, что вообще такое магия, женщина поднялась, вставая посередине не слишком большого кабинета. Впрочем, может, ты, Рисман, сумеешь на это ответить? Это, загрузился Увалень, она, сделал руками неопределенный жест, течет, типа, как река, ау, неожиданно глубоко, как река, сука, что за кретин, думаю, посади на его место осла, он и то выдал бы нечто более выдающееся, и мне придется жить среди таких, потому что чисто по статистике аристократии намного меньше, чем простолюдинов. Даже если посчитать просто грамотных людей, таких как купцы, чиновники, армейские и флотские офицеры и прочие, их все равно будет на порядок меньше, чем крестьян. И это нормально. Правящий класс должен быть представлен малым количеством людей, иначе это превращается в фарс. То же самое относится и к деньгам. Если богаты все, выходит, что не богат никто, а без денег не будет образования. Без образования будет доступен лишь наиболее низкоквалифицированный труд, которому может научить отец или мать, то есть, поле и скотина. К счастью, мне предоставили лучшее образование, которое только можно было получить во всей столице. Наставники по-настоящему старались вбить в мою голову не только знания, но и умение думать головой. Как я считаю, у них получилось это даже слишком хорошо. Побочный эффект, частые самокопания – но я не нахожу в этом особой проблемы, в каком-то роде это даже плюс, вот только сейчас мне становится едва ли не физически больно, я вижу разницу уровней и осознаю, что придется опуститься туда, на самое дно, лишь за тем, чтобы казаться своим, можно ли назвать такое поведение предательством собственных интересов, о, да чего же хороший вопрос, когда-то я считал предательство строго определенным явлением, либо оно есть, либо его нет. Как можно быть предателем наполовину? Ты либо верен своему сюзерену и народу, либо нет. Но со временем я начал осознавать, что предательство бывает слишком сложным, чтобы считать его просто событием. Оно как болезнь или как человек. Предательство оказалось слишком хитроумным, чтобы не обладать собственной душой. Во-первых, оно подползало, но не как змея или паук, а как пролитое вино, просачивалось в трещины и окрашивало все в красный цвет. Любое предательство, пусть даже самое простое, порождало новые предательства, чего уж там, обманывало само, выставляя себя при этом не больше не меньше как здравым смыслом. «Подыграй», — шептало оно мне, — «притворись одним из плебса, одним из них, притворись, что тебе стоит, мудрый совет». Так, по крайней мере, казалось, вот только он не предостерегал об опасности, о том, что каждый лишний день притворства высасывает решимость. Он умалчивал, что притворство мало-помалу превращается в естественность. В кого я превращусь в конечном итоге? Буду ли хоть когда-то с гордостью называть свою фамилию или стану прятать ее, как поступил сейчас? Стоит ли отринуть гордость аристократа или стоять на своем до победного? Для начала я понаблюдаю, тихо и мирно понаблюдаю, стараясь казаться дружелюбным. Это ведь не предательство, ха-ха-ха. Или я снова лгу самому себе? От ответа этого скотоложца Тельма Грануол лишь вздохнула. Пусть и сделала это вполне привычно. Похоже, ее опыт позволил предугадать подобное, хоть и имелась надежда на лучшее. «Девочки, а что скажете вы?» Взгляд женщины переместился на клуж, которые испуганно вытаращились, будто бы их поймали на воровстве чайного сервиза. Однако она продолжала ожидать. «Кажется, это дело принципа. Не знаю», наконец едва слышно прошептала первая. Вторая лишь закивала. «Что же?» Вполне спокойным тоном ответила Грануолу. «Наше обучение позволит вам заиметь немного больше уверенности в себе. Волшебницам это нужно не меньше, чем волшебникам. А может, даже больше. с трудом подавил желание закатить глаза. «Я объясню еще раз и попрошу внимательно слушать каждое мое слово», она явно добавила в голос строгости. «Хотя, видит Хрис, не вижу смысла пытаться вбить что-то в пустую дубовую крестьянскую голову. Им с молоком матери вдалбливали, что место женщины – молиться, рожать детей да варить кашу. Все, что сложнее этого, удел мужчин. И, в каком-то смысле, для деревень так и есть. Потому что кому-то на самом деле нужно ухаживать за детьми и готовить. Если этим будет заниматься мужик, то женщине придется рубить лес, охотиться, пасти скот и пахать землю. Боюсь, что таким образом голод наступит в кратчайшие сроки. Другое дело – аристократия. Здесь девушка – это личность. Со своим характером, своими интересами и собственным мнением. Причина проста – культ силы более не играет своей роли. Во-первых, потому, что уже не нужен. Герцогу, графу или барону нет нужды кому-то что-то доказывать. Он уже это сделал. Или его предки. Последние, куда чаще. Во-вторых, сионы. Женщины встречаются среди них не реже, чем мужчины, и уже никак не отличаются по силе. Безусловно, кто-то утверждает обратное, дескать, если создать двух одинаковых разнополых сионов, то мужчина победит, но пока что никто с полной уверенностью не смог этого доказать. Что, я считаю, показатель. Колдуны не имеют врожденного магического источника или чего-то, что могло бы их выделить на фоне других людей. Голосом профессионального лектора начал рассказывать Грануолу. Если брать пример, то они скорее переходный элемент, чем источник. Канал, ведущий к реке магии, о которой так точно выразился Рисман. Кажется, я уловил толику ехидства. Вот только наверняка я такой один. На всякий случай немного шире улыбнулся и едва заметно кивнул, показывая, что понял. Кое-что я и правда понял. Причину, почему троица моих будущих одноклассников сидит с видом баранов, которых какой-то уникум решил обучить математике. Интересно, она специально изъясняется так, что они ровным счетом ни хрена не понимают. Проще ведь нужно быть примитивнее. Разумеется, как-то поправлять госпожу я не стал. Именно поэтому магия не определяется в человеке до момента его совершеннолетия. Лишь в этот день происходит соединение одного из бесчисленных незримых магических измерений и его конечного пользователя, волшебника. Таким образом, черпая в нем силы, колдун может получать необходимую энергию и творить воистину богоподобные вещи, продолжила она. Опасная крамола, я бы сказал, идет по грани. Но, с другой стороны, это может быть неким стимулом для магов, типа, смотрите, вы фактически равны Харису. Ха-ха, каждое измерение магии имеет собственный, скажем так, вкус. Женщина взмахнула руками, будто бы они могли помочь передать ей сложнопонимаемый аспект речи, который проявляется в разной склонности к магическим ответвлениям. Какие-то больше тянутся к стихиям, какие-то – к барьерам или исцелению. Есть такие, которые имеют хорошую склонность сразу к нескольким направлениям или посредственную ко всем. Попадаются и неудачники, вообще ни на что не способные. Точнее, Грануолу на мгновение задумалась, скорее всего, их ветка магии просто еще не была открыта. Так-так, интересно. Ранее никогда не интересовался подобным, да и сомневаюсь, что данную информацию смог бы с должным тщанием повторить хоть кто-то из версов Маргримов. Во время использования полученной через канал энергии маг, как конечный пользователь, придает ей особое свойство. Это может быть огненный шар, ледяной шип, вспышка молнии или что-то более серьезное, как, например, зарядка рун, алхимических экстрактов или ядер инсуриев. Я кивнул. Эта информация была мне известна. Да и ничего такого, что нельзя понять самому, в ней не имелось. Каждый, кто хоть раз мог наблюдать за волшебником, прекрасно осознавал суть работы творимых им заклинаний. Ах да, для этого нужно видеть мага. Редко когда такие личности бродят по простым деревенькам. В основном их деятельность нацелена на более важные направления. Разве что друидов могут послать, повысить плодородность почвы и полей. Хотя они обычно ходят по наиболее крупным деревням, которые чуть ли не в одиночку покрывают нужды целого города. В некоторых случаях, если волшебник за раз творит очень большое количество чар или проводит крайне затратные по энергии действия, то может получить так называемое выгорание. Его суть сводится к повреждениям конечностей, чаще всего рук, через которые колдун пропускает энергию. Они обгорают, как при попадании в огонь. Иногда подобное проходит через ноги, торс или даже голову. В последнем случае выживают редко. В иных, лекари исправляют и не такое. Грануолу замолчала, а потом обвела нас взглядом. «Все ли понятно? Может, есть какие-то вопросы?» Ее глаза остановились на мне. Похоже, остальных уже перестали воспринимать как личности. «Я знаю слишком мало, чтобы в должной мере задавать вопросы, госпожа», постарался вывернуться я. «От каждой вашей фразы мне хочется узнать все больше и больше, но я отлично понимаю, что если начну, то уже не смогу остановиться и нам придется сидеть здесь до самого вечера», и улыбнулся. «Во», ткнул в меня пальцем деревенский дурачок, «я это тоже так считаю», кивнул в ответ, как бы признавая, что нисколько не сомневался в его навыках. Аналогично поступили и девки. «Замечательно, я рада, что хотя бы со второго раза произошло усвоение информации», хмыкнула Грануолу. «Тогда приступим к следующему моменту. Нам пояснили довольно много всего. Как я позднее узнал, эта женщина занималась именно общим воспитанием поступивших на обучение подростков. В ее задачи входила первичная консультация, позволяющая вбить в голову новичка хоть какое-то понимание происходящего, а также предоставить характеристику, которая отправляется в личное дело. Такое заводится на каждого мага, куда вначале вписывают информацию наставники, а потом проверяющая комиссия. В некоторых случаях сведения передают работодателю, к которому направляют закончившего обучение мага, либо аристократам, если колдун достаточно талантлив, дабы получить такую возможность. Ну да не в этом суть. На то, что всех волшебников контролируют, мне было плевать. Я и так догадывался, что никто в здравом уме не оставит людей, имеющих столь внушительные возможности, на произвол судьбы. На что способен сумасшедший колдун? Ладно, столица, где даже иной стражник может похвастаться антимагическим амулетом, а четверть аристократов – натуральной слезой. А если речь о захолустье или отдаленных от центра местах, деревнях, провинциях, маг способен чуть ли не в одиночку опустошить небольшой город, если не найдется людей с антимагией. Да даже так у него будут варианты, стоит лишь вспомнить об ублюдке с ультимой быстрого перемещения. Хех, но и без нее продвинутый пользователь ветра сумеет банально взлететь. А если окружить себя барьером, как его пробивать? Разве что скорострельный инсурий. В общем, из интересного я узнал про саму суть использования волшебства. Признаться, когда я про нее услышал, то даже удивился самому себе, а именно, тому, что умудрился не разузнать об этом сам. Магия работает на эмоциональном спектре. Вот так все просто. Недаром мои искры получались именно в моменты гнева. Потому что гнев – обязательное условие для использования стихии. Для других веток магии нужны иные эмоции. Сострадание, восхищение, волнение. Кто-то даже физически не может такое выдать. Потому что как минимум не испытывал и не понимает. Другие выдать могут, но нужно настроиться, то есть тратить время. Поэтому колдуны в большинстве своем сосредотачиваются на одной, реже, двух ветках магии, и со временем привыкают подсознательно испытывать нужную эмоцию при работе с энергией. Кроме самой эмоции, объясняла Грануолу, необходимо развитое воображение, ведь нужно точно знать, что именно ты хочешь сотворить. Для примера, стихии – огненный шар. Надо вообразить себе этот самый шар, как он горит, какой от него исходит жар, как трещит пламя, как бешено он мчится на врага и мгновенно обращает его в пепел. И чем лучше вообразишь, тем качественнее будет эффект, она улыбнулась. Конечно же, у тех, кто часто использует какое-то заклинание, это начинает получаться все лучше и лучше. Ведь он наглядно видит результат и представляет уже не абстракцию, а конкретику, приподняла она палец. В этом, по сути, и есть весь секрет колдовства. Ага, вот так все просто. Зачем нужна школа, если достаточно пары-тройки часов и элементарной лекции? Ха-ха, здесь работают именно обычные люди, те, кто продумывает для магов новые способы колдовства, те, кто развивает их воображение, показывает картины применения заклинаний, обучает технике безопасности, помогает с контролем канала получения энергии, отрабатывает практику и многое-многое другое. Я уж молчу о таких вещах, как исцеление, руны, алхимия, магическая ковка и работа с трупами. Весь первый месяц мы будем заниматься наработкой основ, тем, что должен знать каждый имперский маг. Второй месяц будет посвящен оттачиванию тех магических дисциплин, к которым у колдуна будет выявлен наибольший талант, и в итоге каждый получит некую оценку своей пригодности к той или иной сфере деятельности. Распределяется, короче говоря, «Благодарю, что уделили нам часть своего бесценного времени, госпожа», — поднялся я и поклонился Грануолу. Почти сразу же подскочили у Валини девки, только, в отличие от меня, исполнившего куртуазный элегантный поклон, упали в ноги, как их и учили, тараня лицом пол. Что вы, притворно смутилась женщина, это моя работа, Кирин. Остальные, встаньте, добавила Металла в голос, отчего деревенщины тут же подскочили. Отвыкайте, коротко заявила она, теперь вы маги. С какой-то стороны, ухмыльнулась, элита всей империи. Ваш статус, высший, что в армии, что на производстве. Ага, куда там. Нет, я понимаю, что Грануолу пытается добавить придуркам немного понимания, но, скорее всего, это будут профессионально вбивать другие наставники. И все же меня покоробил этот высший статус. ФФ. Ладно еще по отношению к простому плебсу, тут соглашусь, но даже обычный армейский офицер уже имеет право давать приказы магу, в то время как сам маг, лишь выполнять. Исключений нет. Что, ха-ха, в армии, что на производстве. Ну не дают версам никакой власти. Это даже логично. Что может накомандовать 16-17-летний парень, выходец из больших вершков? Или кто-то считает, что 2 месяцев быстрого обучения достаточно, дабы стать гениальным стратегом? Сейчас отправляйтесь в общежитие, покосилась она на часы, показывающие 2 час. Да уж, долго мы тут проторчали. Там интендант выделит вам комнату и койку. В 2 часа обед. Не опаздывайте, или останетесь голодными. Занятие проходит по группам, с 8 утра. Расписание будет на стенде. Грануолу покосилась на меня. Если, конечно, умеете читать. Если нет, попросите кого-то, кто поможет. Вот и все. Введение в мою новую жизнь прошло успешно. Поезд двинулся к новой станции. По коридору шли в молчании. Все были загружены. И если я обдумывал то, что услышал, то остальные я не уверен. То есть они же реально тупые. Вряд ли поняли хотя бы четверть. Хах, с какой-то стороны, нам повезло, что стихийная атака зависит от гнева. В бою сложно не испытывать гнев, а значит, проблем нет. Рисман, я правильно запомнил, решил начать налаживать контакт. Мне, в конце концов, с ними еще жить. Правда, смысл я видел только в здоровом, для деревенщины, увольне. Потому что женщины у крестьян лишены слова, и пока эти курицы хоть немного освоятся, уже выпускаться будем. А у меня нет никакого желания прикрывать кого-то в ущерб себе. Наоборот нужно, наоборот. Да, настороженно покосился он на меня. Я Кирин, еще раз представился и протянул руку. Будем знакомы, постарался улыбнуться столь же естественно, как если бы встретил родича из основной ветви, то есть Мироделев. Он сноровисто ухватил мою руку своей лапищей, довольно сильно сжав и тряхнув. Постарался хоть немного сжать в ответ, но быстро выяснилась проблема. Чисто физически я слабее глиста, потому что хотел пойти в сион и сразу после 16. Им нет нужды в тренировке собственной силы, все решают лекари, которые доводят мышцы тела до идеала, полируя потом алхимией. А этот лось, как уже упоминал, всю жизнь пахал как вол. Сука, пусть по росту мы почти равны, крестьяне обычно хреново жрут, а потому ростом на голову, а то и 2 ниже аристократов, но вот по остальным параметрам. Да, а ты, типа из знати был, да, на грани неприкрытого оскорбления спросил он, отпуская мою ладонь, с трудом подавил желание размять ее свободной рукой, а еще вытереть. Ага, добавил в голос немного позитива, но теперь такой же, как все здесь, маг. И читать умеешь, уточнил Рисман. Могу помочь с расписанием, кивнул ему. Может, где-то еще понадобится что-то посчитать, пожимаю плечами, так тоже умею. Так что помогу, мы ведь теперь в каком-то роде соратники. О, воодушевился он. Ну это, почесал затылок, спасибо. Стоит ли упоминать, что грамотных среди всего населения, Дайхарис, набралось бы порядка 1/10, и это весьма ценилось. Девки за спиной с интересом смотрели на нас, но в разговор не вступали. Не удивлен. А ты откуда? Дойдя до конца коридора, мы начали спуск по лестнице. В молчании идти не было никакого желания. Мне представилась уникальная возможность подружиться со свинопасом. Как я могу такое, ха-ха, упустить? Эх, прекрасно ведь понимаю, что надо, но с трудом подавляю отвращение. Он вообще знает, что такое чистка зубов. В кабинете, когда все сидели на каком-то расстоянии друг от друга, это не чувствовалось, но сейчас, когда идем рядом, меня едва не передергивает от вони из его рта. И все же мой мозг, вот мой главный инструмент, и я обязан использовать его на полную. «Ручьи», — гордо ответил Рисман, — «это возле светло-серого леса», — тут же договорил я. Точно, он даже перестал запинаться. Вообще где-то я слышал или откуда-то вычитал, уже и сам не помню, что при разговоре с излишне замкнутым или неуверенным в себе собеседником лучше всего будет найти удобную и приемлемую для него тему, начав общение именно в ее контексте. Это позволит ему не теряться и всегда знать, что ответить. Там еще горы рядом, я сделал вид, что пытаюсь вспомнить название, хотя в реальности отлично знаю ту местность. Не слишком далеко от Тоскола, всего в 2 днях конного пути на северо-восток, а в светло-сером лесу регулярно проходят охоты, хотя чаще выбирают горчичный лес, который расположен на западе от столицы. По размеру они примерно схожи, но светло-серый имеет не очень удобную форму. Он скорее похож на 2 участка леса, которые срослись друг с другом, образуя один большой. Вот только ровно на месте срастания расположилась эта самая деревня Ручьи, где лесорубы по распоряжению графа Гесписа вырубили изрядную часть, чем фактически снова превратили единый лес в 2 отдельных. «Кривые пики», — довольно напомнил мой собеседник. «Я туда, бывало, ходил. Мы это...» — покосился по сторонам. «Диких коз били. Браконьерство. Наказание — 15 ударов кнутом и штраф до 10 серебряных, либо каторга до 5 лет, в зависимости от того, сколько набили живности. Охота — удел благородных. Обожаю охоту». Я сделал вид, что ничего не понял. «А ты это?» — он снова замялся. «С собаками и ружьями ездил?» «Да, конечно. Не с голыми же руками?» «По-разному», — уклончиво ответил я, а потом сообразил, что это же не паханое поле. Например, в последний раз, 2 месяца назад, мы с братом и небольшим отрядом людей охотились как раз в светло-сером лесу. Тут я откровенно переиначил историю заядлого охотника, барона Зиновия Брода, который отлично рассказывал очень забавные ситуации, которых за свою долгую жизнь, почти в 7 десятков лет, накопил преизрядно. И я чуть ли не наизусть знаю многие из них, не забывал вставлять и легкие шутки, причем стараясь говорить максимально просто. Это сработало. К общежитию мы дошли, уже сияя улыбками. Причем даже клуши за спиной пару раз хихикали. Тема охоты, природы, животных, леса и прочего вызвала весьма живую реакцию у моего спутника. Уверен, даже из его каменной башки можно получить какие-то знания. А мне пригодится все. Женское общежитие следующее. Сурово заявил нам усатый мужчина средних лет, моментально выгнав испуганных баб. Им оказался Асгат Кений, интендант и смотритель мужского общежития, который после успешного устранения женского общества внимательно нас осмотрел, измерил в плечах и даже прикинул размер ноги, пообещав предоставить комплект формы на следующее утро. «На складе надо поковыряться», — признал он. «Рост уж больно высокий, не осталось у меня таких, заодно и туфли присмотрю. Что же, понимаю, и готов подождать, это лучше, чем ходить в коротком. Хотя, Харис, я ведь всегда носил сделанное индивидуально и на заказ, которое тщательно подбивалось и ушивалось по фигуре. ТЦ придется привыкать быть как все. Замечательно. Еще один плюс в общую копилку. Зато вон сосед, дубина пустоголовая, улыбается во весь рот, показывая выбитые зубы. Небось первая неношенная одежда, которая ему перепадет. Тем не менее я тоже улыбнулся и поблагодарил мужика. Не его вина, что так сложилось, хотя это не отменяет факта несправедливости. Мир несовершенен. Харис, почему ты так со мной поступил? Почему я, а не гребаный Костис? Сверившись с журналом, Асгат направил нас в 12-ю комнату на 2-м этаже. Уже повернувшись, чтобы уйти, был остановлен логичным, в его случае, вопросом. «Цифры знаете?» Он нахмурил брови. 12-ю найдете?» «Найдем», уверенно киваю я. «Я грамоте обучен». «Тогда поспешите, скоро обед», махнул он рукой. «Идем, Кирин», заторопился Рисман. «Госпожа говорила, что если опоздаем, кормить не будут». «Еще один заскок крестьянского мышления, и я не про еду». Он назвал Грануолу госпожой даже когда ее рядом нет. «А ведь господин и госпожа, стандартное обращение, которое применимо почти к любому представителю общества, если он выше тебя статусом, в пределах разумного, конечно же, деревенского старосту господином величать не станут, но даже самый мелкий баронет, уже вполне себе». То же самое относится и к офицерским чинам в армии, и к куче других вариаций, но да плевать, привыкну. Т. «Ты прав», — лишь ответил я и ускорил шаг. На втором этаже нам встретились первые ученики, которые попали сюда раньше нас. Быть может, только вчера, а возможно, уже заканчивают свой второй месяц. Ни малейшего представления. Все они были одеты в однотипную форму, которую я уже встречал ранее. Серые камзолы, черные штаны и такие же туфли. Вполне себе прилично для версов. На нас косились, но ничего не говорили. Кто-то перешептывался, не давая возможности подслушать, однако в таких случаях кивали именно на меня. Выделился. Замечательно. С другой стороны, я и не собирался скрывать, что являюсь представителем высшего класса, то есть это все равно заметили бы. Я лишь собирался притвориться, что являюсь предельно понимающим аристократом, который всегда на стороне народа. Ха-ха, может, еще и притворюсь. Посмотрим. Дверь в 12-ю комнату была открыта, и нашим глазам предстало достаточно большое помещение. Взгляд быстро выцепил широкое окно, правда всего одно, а также всего один светильник-артефакт, небось собственного производства, намертво вмурованный в стену. Похоже, ни о каком вечернем чтении здесь и не слышали. Хах, с учетом того, что почти все присутствующие – крестьяне, я не удивлен. В комнате находилось, быстро посчитал, ровно 10 двухъярусных коек, из них 8 заняты. На нас с интересом уставились ранее болтавшие друг с другом парни. Почти никто не носил камзолы, которые по большей части небрежно валялись, раскиданные по койкам. Один даже на полу лежал. Под камзолами, как оказалось, скрывались светлые рубашки. Кто-то из версов расстегнул верхние пуговицы, кто-то закатал рукава. Ну, хотя бы никто не решился снять штаны, мысленно фыркнул я. Впрочем, обувь у некоторых стояла возле коек. Запаха, к счастью, не ощущал. Наверное, здесь предусмотрено обязательное мытье. Потому что бывал я в крестьянских халупах. Если в них воняет гнилым луком и тухлятиной, значит, еще повезло. Куда хуже вонь застарелого пота, жженого жира и прогорклого сала, сдобренного дерьмом с мочой. Иной хлев выглядит лучше. Возле каждой кровати размещалась небольшая тумбочка, а в каркас коек вбиты крючки. Наверное, чтобы вешать на них форму. Правда, ни один, словно принципиально, так не поступил. Что это? Протест? Повод показать себя? Перед кем? Друг перед другом? Странно, что никто из них не ухаживал за одеждой. Ведь для бедных слоев населения это по-настоящему редкая и статусная вещь. Может, причина в возрасте? Или дело в магии? Как я знаю, некоторые разделы производственного волшебства способны чинить вещи, исправляя их или даже полностью переделывая. Только вот, конечно же, это не так-то просто. Надо учиться, думаю, мне такие знания не помешают. Не хочу ходить неряхой. Новички тут же обратили на нас внимание, как раз перед обедом. Слова были сказаны невысоким, но юрким на вид парнем с коротким ежиком черных волос. «Чему радуешься, проглот?» — ответил ему блондин, закинувший руки за голову. «Тут каждый день новички. Ну да, вчера двое выпустились, а сегодня уже двое на замену», — засмеялся долговязый и откровенно нескладный юноша. «Так это смотри». Толстяк, сидевший на верхней части койки, ткнул в меня пальцем. Его не боятся туда пускать, ощущение, что в любой миг конструкция не выдержит. В нем же кило под 150, где есть свободное место, поинтересовался я. Рисман молча встал рядом, внимательно прищуренными глазами оглядывая потенциальных сожителей. Только верхние остались, хмыкнул еще один брюнет из дальнего угла. «Ваше великолепие не будет сердиться по этому поводу», шутку озвучил самый первый коротышка, на что я лишь подавил вздох. Знал ведь, что так будет. Готовился. Остальные молчали, с интересом ожидая моей реакции. А какая она должна быть? Кричать? Угрожать расправой? А как? Чем? Я ха-ха, я ничего не могу. В самый раз, кивнул ему и уже хотел было пройти вперед, как услышал громкий запыхавшийся голос за спиной. Успел как раз вовремя. Оглянувшись, я заметил высокого парня, даже выше, чем я или Рисман. Он, как и остальные маги, был одет в форму, но она не была застегнута, а просто наброшена поверх рубашки. И правда аристократик. А вот у этого тон мне не понравился. «Чего надо?» — хмуро спросил я. Народ за спиной притих, с интересом наблюдая за развитием ситуации. «О, прямой вопрос!» — упер он руки в бока. «Не в вашем же стиле!» «А как же?» — щелкнул пальцем. «Это напустить туману. Сейчас его пускаешь только ты!» — наклонил я голову. От ребят послышались смешки. «Спрашиваешь?» «Чего надо?» Лицо здоровяка исказилось гримасой ненависти. Из-за таких, как ты, сраный барончишка или кто ты там, убили моего отца». Сделав быстрый шаг вперед, он молниеносно размахнулся и мощно ударил меня по лицу, отправляя в натуральный полет. Стукнувшись головой о койку, я громко зашипел. Было больно, очень. В глазах все поплыло. «Готовься, сукин сын, я превращу это место в твой ночной кошмар, я...» Договорить он не успел, ведь и сам получил охренительно красивый удар от Рисмана. «Драка, бей!» Расслышал я чьи-то крики, а потом сознание окончательно покинуло меня. Глава 3. Каждый человек считает себя благонравным и добродетельным, но поскольку ни один по-настоящему благонравный не обидит невинного, ему достаточно лишь ударить другого, чтобы превратить того в злодея. Гильям Кауиц, век позора, дворец Аросхор, взгляд со стороны. Лишь одного Милена Мирадель ожидала больше, чем окончание войны и возвращение своего мужа-императора. Завершение поэмы своего любимого писателя, Юалда Гирина. Она давно покровительствовала этому человеку, что позволило ему обрести славу по всей империи и даже за ее пределами. Именно поэтому, когда Юалд закончил с последними правками финальной версии «Оды переливов», повествующей о великих войнах империи, позволивших стране стать по-настоящему могущественной, он немедленно направил ее во дворец. Рукопись получилась слишком объемной, чтобы вместиться в стандартную почтовую шкатулку, отчего пришлось перевозить ее морем, ведь Гирин проживал не в столице, а в городе Эдиа, который находился на острове Солнца, расположенном едва ли не на обратной стороне Малой Гауди. Команда специально нанятого императрицей корабля проделала немалый путь, занявший почти 2 месяца, чтобы передать поэму божественной покровительнице Юалда, которая схватила ее, словно голодающий бродяга кусок мягкой сладкой булки. Милена изо всех сил сдерживалась, чтобы не погрузиться в нее, но все-таки дождалась следующего дня, когда эпическую поэму начали читать в присутствии всего императорского двора. Специально приглашенный оратор со звучным голосом важно огладил намасленную бороду и приступил к чтению. «Тоскол», — громко произнес мужчина, — «ты, стальной кулак в нашей душе, сердце, яростно бьющее». Прозвучавшие слова шокировали Милену, как если бы любимый муж дал ей пощечину. Даже оратор, известный актер и бард Пайтур, на мгновение сбился во время чтения, столь явная в них звучала крамола. Придворные и знать, собравшиеся в Аросхоре, начали перешептываться. Послышались едва уловимые смешки, а на лицах появлялись мимолетные понимающие улыбки. Тем, кто не понял сути прозвучавших строк, ее быстро доносили, отчего лукавых взглядов и перемигиваний становилось лишь больше. Императрица же сидела, пытаясь удержать маску благопристойности и спокойствия, изображала, что ситуация не столь плоха, как кажется на первый взгляд, хоть изнутри и кипела от злости. «Тоскол душа, это центр империи, ее столица. Разумеется, все так», — размышляла она, — «что еще может быть душой империи? Вот только кулак обозначает насилие, особенно если он стальной, а добавить следом, что тоскол, бьющее сердце не бьющееся, а именно бьющее, весьма опасная двусмысленность». Милена не успела прожить сотню лет и не являлась той, кто до боли в глазах изучал хитрости переплетения слов, но читать женщина любила, а также была образованная и обладала живым, острым умом. Она справедливо считала, что кое-что знает и о логике, и о здравом смысле, потому была уверена в своем понимании скрытого подтекста озвученных Пайтуром слов. Юалд заявлял, что Тоскол поддерживает свою власть жестокостью. Столица – зло империи. Неужели это намеки на прошедшие чистки? Конечно, мне пришлось спустить тайную полицию с поводка, с лихвой выдав им временных полномочий, которых хватало даже для ареста и допросов аристократии, но иначе было никак. Нельзя было допускать повторных похорон гербов. Кроме того, Десарандес поступил бы так же, эти мысли судорожно крутились в голове императрицы. Очевидно, что писатель решил сыграть в какую-то игру, иначе не осмелился бы озвучить такую дерзость. И все-таки последовавшая за этими словами сюжетная составляющая, яркие образы, возвышенные герои, эффектные и изящные переплетения их судеб быстро увлекли Милену, отчего она решила закрыть глаза на этот укол. Пожалуй, подобное являлось лишь легким укусом домашнего любимца. Какой великий поэт не укорял своего покровителя? Тем не менее подобные нападки встревожили женщину. Если даже собственный фаворит осмеливается бросать такое чуть ли не ей в лицо, то что говорить об остальных? И это в моменты, когда никто даже не усомнится в могуществе династии Мирадели, осознала она. Одно дело, быть императрицей огромного государства, а другое – женой Десарандиса. В его отсутствие, несмотря на наличие множества более старших родственников, вся полнота власти падала на нее, и падала с такой высоты, с такой силой, что не могла не переломать все кости и не отбить все внутренности. Даже в моменты, когда Милена озвучивала четкий приказ, у нее создавалось ощущение, что за него приходилось биться словно льву, доказывая собственную правоту перед советниками, верховным жрецом, министрами и прочими лицами, будто желающими научить ее, как правильно управлять империей. В отсутствие Десарандиса Аросхор превращался в настоящее скопище притворно кланяющихся, льстиво улыбающихся велеречивых змей. Придворные, столичная знать, аристократы из провинций, высшие чиновники, послы других государств, даже стража и слуги. Милену мутило от их вида, когда эти люди едва ли не падали на колени, с обожанием и благоговением рассматривая императора, но стоило лишь ему покинуть дворец, уйдя на войну, как тут же начинали строить козни и интриги за ее спиной. Ходят слухи, нашептывали Милене, что граф Аланси Мафос из Ипсина усомнился в правильности реформ налогообложения для горношахтной добычи руды. Его дерзкие высказывания могут создать весьма большое количество проблем. Быть может, если вызвать графа в столицу и допросить. И так каждый день императрица сжимала зубы, сталкиваясь с нескончаемым потоком острых, как лезвие, слов и языков. Впрочем, со временем она научилась игнорировать подобное и даже находить это забавным. Как минимум потому, что если бы хотя бы десятая часть всего, что ей доносили, была правдой, империя находилась бы на грани мятежа. Но не означает ли это, думала Милена, что если мы и правда окажемся на грани мятежа, то я не сумею понять этого до последнего. Эта мысль пугала ее, заставляла все больше погружаться в паранойю и выдавать порой неадекватно жесткие распоряжения по отношению к незначительным, на первый взгляд, вещам. Она знала слишком много примеров, когда аналогичные ситуации приводили к краху огромных королевств. И то, что произошло сейчас, дерзкие слова Гирина, подобное заставляло задуматься, означает ли это, что даже народ начинает роптать, или это всего лишь случайность. Впрочем, позднее императрица и вовсе посчитала оскорбление поэта достаточно грубым, тяжеловесным и неуклюжим, попросту бездарным и не стоящим ее внимания. Изящество в нем не более, чем в укороченных платьях с разрезами у шлюх розового переулка, мысленно посмеивалась Милена. Окажись Юалт талантливее, например, как Кауиц с его веком позора, то нападки оказались бы куда более тонкими, завуалированными, не бросающимися в глаза, мимолетными и чуткими, как послеобеденная дрема. Такое уже нельзя было бы уверенно объявить крамолой, вынужденно сомневаясь и гадая, скрывается ли под двойным дном еще одно. «Ода переливов» могла стать именно подобным произведением, колким, как шипы на розах, словно терновый куст, царапающий тех, кто осмелился протянуть к нему руку, но при этом оставаясь недосягаемым для остальных. Однако Милена не могла просто взять и выбросить случившееся из головы. Женщину одолевали мысли и размышления. Невольно Гирин смог пробить броню ее спокойствия, заставляя думать об одной и той же строке. «Тоскол, стальной кулак в нашей душе». Сердце, яростно бьющее, тоскол, тоскол. И если по первости она, как и остальные слушатели, посчитала обозначение столицы империи буквальным, ведь это соответствовало всему уже сказанному, то позднее, постоянно о нем думая, стала склоняться к иному. Это метафора, сопоставление шло глубже, как это всегда бывает у поэтов с их темными словесами. Тоскол – это не сердце, не душа, а место, где расположено сердце. Тут тоже был зашифрован свой смысл. «Тоскол – это я», – однажды с пугающей уверенностью поняла Милена. Теперь, когда Десарандес находится на войне, захватывая разобщенные вольные города бывшего королевства Нанва, одновременно создавая угрозу и будущий плацдарм для атаки на Сейнатское царство, именно она – стальной кулак в душе своего народа. Она – сердце, которое бьет их. Юалт, пес, кусающий за руку, назвал ее злом в империи, тираном. «Ты, вот как на самом деле начиналась Ода переливов. Ты, кулак, который бьет нас. Лазарет за две недели, прошедшие с начала учебы, я стал весьма частым гостем этого местечка. Больничное крыло состояло из нескольких отдельных комнат, и первым располагался небольшой кабинет с широкими окнами, предназначенный для посетителей, который встретил меня уже привычным полумраком и чувством безнадежности, которое почему-то царило здесь больше, чем во всей остальной третьей магической. Сегодня, в дополнение ко всему, обстановке на руку играла дождливая погода и темные тучи, отчего складывалось ощущение попадания в склеп, а не в место, где тебе могут оказать помощь. Единственное, что выбивалось из атмосферы бесконечного уныния, громкие болезненные стоны, крики, кого-то тошнило, какие-то непонятные завывания и прочий уже привычный моему уху шум. Да уж, словно попал на поле боя. Старик Фолк, как всегда сидящий на стуле и при свете лампы читающий книгу, покосился на меня и усмехнулся, ни слова не говоря. Интересно, как его самого не раздражает эта обстановка. Неужели нельзя как-то зачаровать дверь, чтобы не пропускала лишних звуков, или хотя бы обшить ее каким-нибудь материалом? Впрочем, наверняка ему все это давно привычно. Хромая, подошел к нему ближе. Ребра ныли, кровь из носа стекала на воротник порванной рубашки, левый глаз почти ничего не видел, а язык периодически ощущал пустые провалы на месте выбитых зубов. Приходилось все время сглатывать кровь, отчего уже начинало тошнить. «Кхи-инхи-са зэдэк хак-ха здесь», не утруждая себя приветствием, сходу поинтересовался я, едва выговаривая слова разбитыми, порванными губами. Благо, что Фолку было плевать на политесы, может из-за возраста, а может из-за долгого опыта врачебной практики. «Угу», — коротко ответил он, сразу же возвращаясь к книге. Простояв пару секунд, осознал, что большего я не услышу. С другой стороны, а разве мне от него еще что-то нужно? Подавив желание случайно кашлянуть кровью ему в лицо, развернулся и короткими дерганными шагами подошел ко второй двери, заходя в основное помещение лазарета, где стояли длинные ряды коек, почти 50 штук. Я не поленился и посчитал их однажды, когда попал сюда в третий или четвертый раз, сугубо от скуки, само собой. В тот момент я даже задумался, зачем так много, но в школе обучается порядка 200 учеников, а значит, нужен запас лежачих мест на случай каких-либо проблем. Слышал я, как однажды, на отработке стихии, кто-то умудрился создать огненный шторм. Кроме того, сюда регулярно привозили пациентов из обычных больниц, чтобы версам-целителям было на ком нарабатывать навыки. Вот и сейчас здесь проходила практика. Под присмотром достаточно молодой женщины, Тирел и Треттер, маги пытались поставить на ноги самых разных больных. Я различил человека с колотыми ранами чуть ли не по всему телу. Другой был бледен и весь трясся. Еще один, наоборот, истекал потом и лежал с мокрой тряпкой на голове. Судя по всему, людей специально набирали с максимально разными симптомами, чтобы позволить начинающим целителям поработать со всеми возможными видами травм и болезней. Скорее всего, с опытом магии сами начнут полноценно понимать, что и как делать, но для начала этот опыт нужно откуда-то взять. Впрочем, у некоторых он проявлялся интуитивно. Недаром на целителей переводили лишь тех, кто показывал хорошие задатки именно к этому направлению в течение первого месяца. У меня пока шла вторая неделя, но к исцелению особых склонностей не ощущал, как, впрочем, и почти ко всему, кроме стихии воды. Она у меня получалась хорошо, но, может, еще наработаю. Однако сказать, что сегодня в лазарете занимались лишь лечением привезенных счастливчиков или неудачников, а это как повезет, будет неверно. Часть коек была занята и учениками. Всегда есть кто-то, оказавшийся в ситуации, похожей на мою, либо пострадавший на занятиях. Даже маги не в силах сходу исправить некоторые последствия неправильно примененных чар либо за короткий срок отрастить потерянные конечности. Вот и сейчас двое парней с сосредоточенным видом воскрешали какого-то увольня, который без остановки блевал кровью. Судя по всему, они были кем-то из разряда опытных, если так можно сказать про кого-то со сроком обучения в 2 месяца. Тем не менее Треттер почти не обращала на них внимания, а это показатель, ведь волшебники, даже откровенные слабаки, весьма ценный ресурс.